Здравия, дорогие друзья! Программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Я продолжаю наши беседы с главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, дорогие друзья! Алексей, у нас с тобой вышел ряд программ на злободневную тему, так скажем. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, все понимают и ждут с нетерпением, что рано или поздно эти события, которые сейчас происходят между Россией и Украиной, они закончатся. Вот на твой взгляд, как долго еще это будет продолжаться? На мой взгляд, если бы хотели провести блицкриг в стандарте, например, натовских операций, тогда бы Украина вся была бы уже давным-давно занята. Вот. Но раз мы видим, что идет медленное продвижение и аккуратные обходы, и многие города и села остаются вообще нетронутыми, вообще ни разу не тронутыми, там, где ума хватает у людей, понимания и разбирания, особенно властей, что на самом деле происходит, они не ввязываются в войну. Они говорят: так, проходите, пожалуйста, проходите. Наша задача, чтобы мирные жители жили хорошо, чтобы наши семьи жили хорошо. Вы там между собой разберитесь, а мы там дальше посмотрим, что нам делать. Такие мудрые люди нашлись, которые понимают, это не их война. Те же идиоты, либо предатели украинского народа, которые втягивают народ в войну, то есть вводят их в города, чтобы появилось большее количество людей, и чтобы вот это как раз живущий-то и существовал, они, конечно, в итоге начинают создавать условия, чтобы по этим городам приходились удары. Потому что чем больше смертей для негодяев и мерзавцев, тем им лучше. У них поставлена задача, у многих, не у тех, которые не разобрались, чем происходит, а у тех, которые на самом деле наверху, их задача стоит как можно больше славяно-русов уничтожить. Вот чем продолжительнее будет война, тем больше они получат. Кто-то с точки зрения денег, кто-то с точки зрения своего положения в этом мире и через это деньги. Ну, а кто-то просто сидит и наслаждается то, что называется гавах. Поэтому там есть все варианты. И мерзавцев там хватает и с той, и с другой, с одного, с другого уровня. Так что такая вот ситуация. Поэтому это не блицкриг, это не порабощение и не уничтожение своего же народа славяно-русского. Это не захват своих же территорий славяно-русских, потому что огромное количество земель в России не обрабатывается, причем плодородных земель. И у нас достаточно большое количество безработицы, поэтому не нужны ни рабы, не нужны ни земли, это ну, там придумки какие-то. И вот те, кто понял, что эта война не против народа, не российский народ с украинским воюет, а идет разбор на другом уровне, они в войну не ввязываются и остаются сами живы, и свое хозяйство не рушится, и города не рушатся. И в дальнейшем появится возможность, я уже это говорил, уникальная возможность создания своего народного государства, своего народного державного уклада. Даже слово «государство» здесь не подходит, хотя когда будет и самоуправление, и самоопределение. Вот у кого хватит ума, те будут жить хорошо. У кого ума не хватит, ну, те, к сожалению, скорее всего, не доживут до победы. И все же, когда закончатся все боевые действия, когда закончится спецоперация, которая сейчас идет, некоторые говорят, что мир уже никогда не будет прежним. То есть очень многое за это время изменилось и в плане жизни, и в плане отношения людей друг к другу. Вскрываются не только ведь события, которые происходят, да, военные какие-то действия, но и вскрываются суть людей очень ярко, причем видно, кто есть кто и что из себя представляет. Так вот, какое оно, на твой взгляд, вот это вот будущее мирной жизни теперь после всех этих событий? Да все зависит от каждого из нас. Еще раз, идет, естественно, отбор идиотов и дураков, их просто уничтожают. Просто уничтожают. В мясорубку войну не защитят. Они не выйдут из этой мясорубки. Ну вот какой будет наша Россия? Ведь смотри, с олигархами как получилось? Очень многие шутят, складывают и стихи, и песни сейчас на эту тему, что там копили, старались там туда, за границу относить, строили гнездышки. А теперь раз, и все это перекрыто. И причем они сами туда уехали и сами там остались. И получается, что... Ты хочешь, чтобы я сделал обращение к бизнесу, что ли? Ну, я сделал такое обращение. Мне сейчас много приходит разных сообщений о том, что так называемый российский бизнес бежит за границу. Потому что курс евро и доллара скаканул, и они все свои вот эти вот запасы быстро пытаются конвертировать. Да, они теряют там в 2, в 3, в 4 даже раза теряют некоторые, но хоть что-то оставить. И туда вот ломанулись со своими там деньгами, чем-то еще. Их ждет очень печальная участь. Вот сразу скажу, кто-то там в Грузию лезет, кто-то в Израиль пытается залезть, кто-то там куда-то в Европу пытается залезть, кто-то в Армению. Говорю, ребята, что, сумасшедшие, что ли? Да в Армении армян своих хватает. Они бизнесмены очень хорошего уровня. И грузины тоже хорошие бизнесмены. Вы там не нужны. И в Израиле, если вы думаете, что наполовину вы евреи, там вас встречать-то особо не собираются. Вы хороши были тогда, когда где-нибудь на какой-то сцене попой трясли голый, какие-то там стишки дурацкие показывали, какой-то там бизнес в России делали для того, чтобы что-то из Израиля привозить, либо из Турции, либо еще откуда-то из Китая. Вот тогда вы были полезны, вы были на своем месте в России. А сейчас вы там уже не нужны. Там и так своих предпринимателей, которые что-то производят, вот прям пруд пруди. Не нужны вы там. Не нужны. Посмотрите внимательно. Все вот эти самые предатели с деньгами, которые туда убегали, кем становились? Они либо становились оппозицией, которым подплачивали, приплачивали деньги за то, что они вякают что-то, либо они становились бомжами там. Вот и все. Невозможно на чужбине русскому человеку, ну, естественно, русскому в прямом смысле этого слова, выжить. Да даже полукровки какой-то, который там имеет какие-то там корни израильские и русские там вперемешку, тоже там невозможно выжить. Там все уже расписано. Там бизнес. Вы туда приходите новичком, а там уже зубры сидят, тигры сидят, которые уже ни одного такого, как вы, сожрали, даже не подавились. На мой взгляд, очень ярко показали вот как раз 90-е годы, когда железный занавес вот этот вот открылся, да, когда появилась возможность эмигрировать. Очень многие люди, которые жили в Советском Союзе, вдруг ломанулись за границу. Но и в результате же это ведь очень много печальных историй. Но, возможно, здесь считают, что они подготовлены, и есть у них там деньги, которые, ты говоришь, они там конвертируют быстро. Но я думаю, что ты прав. И, на мой взгляд, это тоже очень печальная история, потому что я вот, глядя на все это, я понимаю, что это некое предательство своей родины, своей земли, своего рода, а это ведь не прощается. Да не прощается кем? Непростым же человеком. Это не прощается родом. Да. Если предательство идет рода, так или иначе прилетает. У меня было много случаев, когда такие скептики: «Ой, Алексей, там, ну что ты рассказываешь?» Такие разговоры были у нас там 10 лет назад. «Ну что ты рассказываешь? Ну какой там род? Ну что ты? Да все же вот тут вот так вот». А когда прижимало, и они так начинали анализировать, получается, что вот они сделали, то к нему вернулось. Никто же никого, по сути дела, не наказывает, кроме человека, сам себя человек наказывает. Он сам создает условия для того, чтобы... ему что-то прилетело. И поэтому предатели никогда никому не нужны. Предатель нужен, когда он предает. Ему дали 30 серебряников, а дальше что с ним сделали? Да иди ты куда хочешь с этим 30 серебряников. Хочешь, тебя ограбят, хочешь, тебя убьют. Или ограбят и убьют. Не нужны они. Вопрос, что делать? Вот с этими-то чудаками на некоторые буквы, и так все понятно. Вопрос, что делать? И вот те люди, которые на самом деле за державу, которые державники, они даже потеряв там в 2-3 раза свои капиталы, начинают думать, что делать. И делать не просто там землю прикупить под Москвой, какую-нибудь недвижимость, ну куда-то хоть деньги вложить, а что сделать, чтобы земля процветала. Чтобы народ вышел из этой вот кабалы банковской, какой-то там политической зависимости, умственной зависимости. Чтобы они, эти люди, стали человеками. Потому что они понимают, если я живу здесь, в России, мои дети же тоже здесь живут. И там на Западе никому не нужен. И на Востоке тоже никому не нужен. Здесь мой дом. И если мои дети, вырастая, окажутся в злобной среде, то в этом случае как я себя буду чувствовать? Ну вот, мой ребенок выходит, А там вокруг бомжатник. Ну, получается, для чего его растил? Для чего я вкладывал в него деньги? Там в элитные школы какие-то выводил, в элитные детские садики, какой-то там элитный институт. А он в бомжатник выходит. Это что ж, для бомжатника я его столько готовил? И вот сейчас какое-то прозрение у людей начинается. А где будут жить мои дети? А с кем они будут жить? А где будут жить мои внуки, если, конечно, да будет? Тем более, что сейчас еще и возвращаются из-за границы очень многие. Да, разговариваю с разными людьми из-за границы, у них сейчас идея вернуться обратно. Особенно сейчас это в первую очередь у немцев замечено. Прямо вот из Германии уже чуть ли целыми бригадами люди не приезжают, своими общинами. Потому что понимают, там чужая среда. Там жить невозможно, для них не подходит. Они здесь родились, вот их менталитет. Русский менталитет, даже если там или мама, или папа были немец. Ну и что? Они же здесь родились, и здесь их друзья, здесь их природа, в которой они родились, здесь условия жизни. Поэтому я говорю, многие и приезжают, потому что зов рода, зов родины. И многие здесь, которые остаются, думают, что делать. И поэтому говорю, а что делать? Давайте совместно с вами соберемся. Не знаете, как я предложу. Ну, есть и другие какие-то люди, которые готовы предложить, что делать и как делать. Было бы желание. И все больше и больше начинаются разговоры уже с нормальными, адекватными людьми, которые имеют сейчас возможности для того, чтобы что-то изменить, создать свою народную экономику. Как это сделать? Без проблем расскажу. Прямо вот кучу планов расскажу, как это все сделать. Даже с выкладкой какой-то расскажу. Как и мусор убрать, и стать богатым, как там настроить плодородие земли, создать на ровном месте. И вклады-то не очень большие. Совершенно небольшие. Стоит вопрос в людях. А сейчас у людей ломка происходит в голове. Война очень, еще раз говорю, война очень быстро ставится на свои места. Вот обрати внимание, существует четыре основных группы людей. Первая группа – это те, которые живут как дети. Отношение к жизни здесь и сейчас, взять от жизни все, и чтобы за это ничего не было. Да? Вот здесь и сейчас я живу, думаю только о завтрашнем, в лучшем случае. Эта группа воспринимает только то, что касается физического тела и ближайшего окружения. Вот если моему телу хорошо, все, жизнь удалась. Если кто-то создал какие-то условия дискомфорта, все, все плохие, все сволочи, жизнь не удалась, все плохо. Вот так живут эти люди. Их называли смерды. Они живут по мере кем-то установленной, то есть с мерой кем-то установленной. И вот дальше они не могут понять. Поэтому много разговоров о том, вот нас бомбят, русские сволочи, они вошли в нашу землю. Когда русские прошли, да, они кричат, нас бомбили, потому что это укры вот нами прикрывались. Так слушай, ты только что 3 дня назад одно говорил, сейчас говоришь другое. Что это? Как свадьба в Малиновке, да, это? Власть изменилась, что ли? Он орал тогда, русские бомбят, русские сволочи. Сейчас орет, рассказывает, что оказывается это украинские войска или там нацисты в него стреляли. А что, не было понятно изначально? Нет, не было. Почему? Да потому что он живет по мере установленной средствами массовой информации. А средства массовой информации, как проститутки, отрабатывают то, что другая проститутка ему указывает, которая отрабатывает другие заказы. Вот и все. Вот эти смерды. Вторая группа, чуть выше, она уже мыслит с выгоды на год, на пятилетку, как жить, как чего делать. Вот с ними уже можно разговаривать. Вот с ними уже можно какие-то планы строить там на год вперед, на пятилетку. Трудновато, но можно. И потому что они, эти люди, уже начинают мыслить, как там дальше-то, с кем, чего. А третья группа, самая-самая малочисленная на сегодняшний момент, которая мыслит на жизнь вперед. Их очень-очень мало. И они не ввязываются с кем угодно, с кем попало. Они понимают и цену своего слова, и цену слова другого. Они хорошие организаторы, могут вторую группу подключить, вторая группа создаст условия жизни для первой. Вот это им сейчас надо восстанавливать. Война закончится. В любом случае, любая война заканчивается. И надо понимать, вот эти вот три группы, ну я в четвертую группу сейчас вообще не трогаю, вот эти вот три группы, они сейчас представлены в нашей жизни. Ярко представлены. И война, все, вот расстанут свои места. Теперь, третья группа не допускает проблем, которые в жизни могут быть по каким-то направлениям. Вот достаточно было столкнуться с какой-то проблемой, и они убирают всю группу этих проблем. Другая группа проблем они тоже убирают и начинают между собой связывать. И они больше не допускают этих проблем. Вторая группа не допускает конкретной проблемы больше. Ну, например, там канализацию прорвало. Да, вот они знают, как сделать, чтобы канализация не прорывала. Если прорвешь что-то другое, они вот на другом научатся. И сделать так, чтобы другое что-то не прорывало. Но все равно вода где-то может начать течь. А третья группа убирает все причины, чтобы вода не текла. Да? Третья. А вторая только вот конкретная. А первая группа, самая удивительная, ее жизнь ничему не учит. Вот реально, смердов жизнь ничему не учит. Это уже вот проверил много раз. Это люди, которые живут счастливо, даже если враг стоит на границе села, в котором они живут, они будут жить счастливо, потому что враг до их дома не дошел. Да, это очень ярко, к сожалению, сейчас видно. Поэтому дураков учит жизнь, если жизнь не научила, учит война. И если война не научила, то учит смерть. А мудрецы не допускают ни смерти, ни войны, потому что они понимают суть самой жизни. Что мы сейчас видим? Судя по тому, как быстро меняется настроение людей, которые сначала кричали «Слава Украине!» и «Русских там надо уничтожать!», а когда их из руин достали, кричат «Какая Украина! Все гады меня предали и бросили!» И когда им говоришь «Ну вы же на это не обращали внимания?» «Ну да, не обращали! Ну что ты нас упрекать типа будешь?» Вот да, это вот первое варна. Вот почему война катится сейчас по нашим землям. Еще раз, Украина – это Русь. Это Русь, это общая наша земля. Это земля всех наших славяно-русских родов. Единого вот этого большого рода, который там разделен на маленькие рода, но это единый наш род. Это наша общая земля, это наша общая беда. И поэтому, если происходит война на любой из наших территорий, это серьезная беда для всех, для нас. Гибнет один народ. Неважно, кто стреляет. Украинец он себя называет, либо русским себя называет. Если брат стреляет в брата, гибнет наш народ. Все. И вот это нам надо понять. К сожалению, дебилов нормальными людьми сделать пока еще никому не удавалось. Это генетическое отклонение. И поэтому дебилы вырождаются. Идет естественный отбор. Дураков перевести в мудрецов вряд ли получится. Но хотя бы поумнеть они могут. Но им надо давать основы понимания, логику развивать. Глупых людей, у которых просто нет информации, надо подготовить, дать им информацию, чтобы они приобрели опыт и стали уже умными и разумными и мудрыми людьми. Поэтому есть дебилы, есть дураки, ну, в современном смысле дураки, а есть глупые, а есть вот, которые уже умные, есть дальше разумные, есть мудрые. Вот дебила, к сожалению, даже вот не подтянешь к умному человеку. Ну, это генетическая болезнь. Дурака к умному можно подтянуть, а вот глупый может стать и мудрецом. Очень интересный расклад. Так это славяно-русская варна. Да. Но все-таки я бы хотела, чтобы в нашей программе сегодня мы запустили какой-то вот такой светлый образ будущего. Так светлый образ будущего давай запускать. Я просто раскладку сделал из того, что сейчас есть. Поэтому наша задача понять, что и те, и другие группы, они все равно будут присутствовать. Ну да, война там причешет кого-то, да, кого-то уничтожит. Как бы не страшно было то, что я сейчас говорю. Но так оно есть. Я же не шаманю. Я же не предсказываю, я просто говорю, так оно есть. И поэтому меня там обвинять в чем-то, ну, дурость какая-то. Да, причешет, да, кого-то уберет. И вот наша задача на будущее – сделать условия такие, чтобы больше подобного не происходило. Как это сделать? Народовластие. Народовластие на основе того опыта, который наши предки сюда нам передали в нашу жизнь. Ведь если наши предки огромнейшую территорию под названием Русь содержали, значит, они не были дураками. И значит, их опыт надо брать на вооружение, тем более, что доказательство этого из остаток большой территории, называемой Россия, и ближайших славянских территорий, и то, что мы сейчас сами живем, это доказательство того, что наши предки не были идиотами. Раз так, мы их опыт должны брать. Какой опыт и где он заключается? Но не только же в песнях и танцах. Песни и танцы – только отражение быта. Культура быта. Культура быта и домашнее хозяйство. Вот наука о домашнем хозяйстве – экономика. природосообразная, человеколюбивая, державная. Вот это наша основа. Если мы это понимаем, если мы понимаем, что всегда будут вот эти несколько групп, то тогда мы никогда той из младшей группы не дадим руководить, то есть не поставим его в старшую группу. И того, кто в старшей группе, никогда не пошлем, чтобы он исполнял задачи маленькой вот этой группы первоначально, которая большая группа, но маленькие задачи. Иначе будет ерунда. Но это то же самое, что во время войны, например, идет, например, война, 1941 год, немцы под Москвой. Вот какую величайшую глупость мог бы совершить Сталин? Ну, в порыве того, что он там хочет немцев пострелять. Это, например, записаться добровольцем на фронт и поехать в окоп и стрелять из пистолета по немцам. Да? Это самая великая глупость. А какого-нибудь рядового, неопытного, вот с такими там ушами, условно, да, там, в Кремль вместо тебя, там, позаменяй меня. Вот это глупость. Ну, представляешь, да? Вот только благодаря тому, что Сталин остался со своим управлением наверху, а рядовой исполнял задачи командира, который получал от высшего командира и так далее, и все это приходило уже от руководства, только благодаря этому не сдали Москву. Только благодаря этому была одержана победа под Сталинградом, на Курской дуге, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, не учитывая вот это все, мы всегда будем в проигрыше. У наших врагов это все учитывается. Там у них есть конкретное разделение, не только так называемые варны, а там еще и по кастам разделение есть. Попробуй из одной касты в другую залезть. Не получится. Никогда из нижней касты не попадет в вышнюю. У них это все предусмотрено. И кто правит миром? Они правят миром. Значит, видать, эта машина, система, проверенная многими десятилетиями и столетиями, может быть, уже и тысячелетиями, с их стороны настроено, что нам не хватает. Нам не хватает настроить свою машину. Но только не с точки зрения подавления других людей, а с точки зрения естества жизни. Когда мы понимаем, ребеночек, пришедший в этот мир, для чего-то предназначен в этом мире. Наша задача – распознать, для чего он пришел в этот мир. Чтобы создать необходимые условия для его роста и развития, всех возможностей развития, их усиления и перевода в то состояние, когда он может уже сам двигаться дальше, для того, чтобы он полностью раскрылся и достиг вершин, для того, чтобы он с этой вершины, неважно, будет он этого вершина дворник, он, например, либо это руководитель всей страной, неважно, для каждого, у каждого есть своя вершина, вот это надо понять, чтобы он мог служить себе, своей семье, роду, этому обществу и миру. И чтобы держава была ради него, и он, чтобы был ради державы. Не важно, на каком посту кто находится. Главное, чтобы это было природосообразие, человеколюбие. Вот какая наша система, наша машина. А у нас получается так. Мне говорят, нам не надо создавать никакой машины. Нам не надо создавать никакой организации. Нам не надо создавать свою структуру. Наша сила в бесструктуре. Вне организации. Друзья мои, да как же такое может быть? Но если последние тысячи лет нас уничтожают, реально уничтожают, сначала разбивали нас на какие-то малые группы, а потом там еще, и мы друг друга уничтожали, мы своими руками друг друга уничтожали. Это говорит о том, что вот эта бесструктурия против хорошо организованного врага, ну никак вообще, это как с голой пяткой на танк. Да дело в том, что все эти знания, вот здорово, что мы сегодня в этой передаче об этом говорим, потому что я когда стараюсь донести, допустим, до людей, что ну вот есть же у нас знания, которые, вот как ты говоришь, прекрасно пользуются там люди бизнеса и так далее, на меня смотрят и говорят, а это действительно те знания или это уже кто-то там сам придумал? Не преподают этого в учебных заведениях. Так вот а кто будет в учебных заведениях преподавать, если учебные заведения построены на деньги тех, которые находятся выше, и задачи тех, кто выше в учебные заведения, отправляются сделать людей дебилами? Ну, кому в нормальной стране в голову придет показывать целыми днями на десятках каналов голые задницы и голые сиськи? Ну, вот кому в голову придет показывать какие-то мультфильмы детям с кривыми рылами, мордами, там хихикалки ни о чем? Ну, кому в голову придет? Вот если бы ты, как бабушка, захотела для своей внучки горе, ты бы вот такое как раз и показывала. Но если страна, любая страна, тем более держава, это большая семья, где мы заботимся о каждом пришедшем в этот мир для того, чтобы он стал полноценным членом нашей большой семьи, чтобы он дальше развился сам и помог другим развиться, и чтобы он стариков содержал в счастье и в радости, ну кому в голову придет в семье вот этот дебилизм показывать? Никому не придет. Кому придет извращать народную культуру? Вот если мы хотим сделать нормальное сообщество, да никому в голову не придет. Но если у нас это крутится, и если это приветствуется, значит, видимо, кто-то, кто это крутит, не наш. Значит, видимо, какие-то установки не наши ему даны. Значит, видимо, нам надо что-то самим уже делать. Да хватит уже кивать на то, сделайте нам, Владимир Владимирович, счастье. Или какой-то там другой президент. Да почему он должен делать счастье? Он встроен в эту систему. Он даже если очень хочет сделать счастье, он по рукам и ногам связан. Он не может сделать шаг вправо, шаг влево. Потому что шаг вправо-влево – это война для него. Мы сейчас что увидим? До этого, например, Западную Украину особо никто не бомбил. А сейчас мы видим, бомбят склады вот там, вот там, вот там, наемников. Уже это Львовщина, это уже Западная Украина, это не центральная. Уже туда ракеты прилетают. Значит, кто-то там, видимо, из местного населения начинает голову включать и говорит: так-так-так, с этим надо заканчивать. Вы знаете, тут в соседнем доме вот, окопались ребята, там 200 человек сидят, ружья готовят и их отправляют в центральную завтра. Да? Вот такой-то, такой-то адресочек, вот такие-такие координаты. Трубочку кладет и ракета так бамс туда. И 200 трупов наемников. Да? Вы знаете, тут склад привезли, свеженькое оружие из НАТО. Вот такие-такие-то координаты. Раз трубочку кладет, и там 5 ракет туда. Бабах! И все это в воздух взлетает. Поэтому вот предсказателем быть на сегодняшний момент, я могу только свое пожелание высказать. Да, пожалуйста. Пожелание такое. Ребят наверху, наверное, вы уже поняли, что вас кидают, да? Ну, реально поняли. Поэтому не играйте в эти игрушки. Россия совершенно уникальная страна тем, что у нас есть все. У нас есть различные виды климата, у нас есть необходимые ресурсы, у нас даже пока еще люди свои есть, пока еще не всех там вы уничтожили, поддаваясь на игрушки этих западных товарищей. Ну так может быть это все-таки каким-то образом применить? Может быть перестать тусню вот эту устраивать, что там вот этого сюда поставим, вот это сюда, все то же самое, крутится там у вас наверху. Может быть уже начать делать все как надо для народа, вот эту народную державу создавать, народно-родовую. Может уже дать людям возможность, чтобы они через кооперацию создали то, что необходимо им, чтобы они начали хотя бы себя кормить. Представляете, сколько вы снимете с себя вот этих проблем. Вы сейчас пытаетесь латать шкуру дохлого осла, который уже изъеден молью, который уже стухло там неоднократно и до дыр уже протерто. Вы все время говорите, мы дадим компенсации, мы дадим там это тем, кто там плохо живет за чертой бедности. Не надо давать денег, надо создать условия и вложить эти деньги вот в эти условия. Где бы люди сами себя могли кормить, где бы люди сами могли сделать свои производства. Вот что сейчас нужно сделать. А вы сейчас даете рыбку. Рыбку быстро съели, опять голодные. Нужно научить человека готовить удочку, научить ловить эту рыбу, ее готовить, эту рыбу. А еще лучше научить рыбу разводить, чтобы человек понимал, как он эту рыбу разводит, что он будет дальше с ней делать. Вот это нужно сделать. Перестаньте вы опять играть по той многоходов, которые вам подкинули. Мы, родился ребенок, мы дадим ему материнский капитал. Да зачем? Вы создайте условия, чтобы общины, артели, кооперативы самостоятельно богатели, и чтобы каждый пришедший не нуждался в материнском капитале, а чтобы был достаток изначально. Чтобы производственные мощности были те, которые необходимы. Вот вспомните сталинскую экономику. Два уровня. Первый уровень – это наличные деньги. Это вот так вот между собой. мы с тобой в кооперативе работаем, либо у нас два совместных кооператива, ну, да, мы там договорились, обменяемся продукцией, что-то выпускаем на рынок, это наличные деньги. В государственный второй уровень нам трудно попасть, но если мы в него втягиваемся, на заказ идет, тогда мы уже наличными не оперируем, мы с государством безналичный расчет. Наличные только это зарплаты и какие-то там вот, оплаты в магазине и так далее. Но наступает момент, когда первый уровень наличный тоже уже не нужен. Но если у нас есть все, свой транспорт кооперативный, свое жилье кооперативное, за что я буду платить? Самому себе, что ли, буду платить? Ну, что за глупость? Если у меня полный достаток продовольствия, зачем мне его покупать? Если я сам его произвожу в своем же кооперативе, либо я участвую в этом кооперативе, чтобы он существовал, и кооператив мне сдает все, что необходимо, одежда и прочее. А вот уже промышленные товары, которые нужны государству для жизни, вот их тогда государство должно производить, но это должен быть безналичный контур. А все, что идет за пределы страны, это третий контур. И со всеми, кто не наши, мы не играем в долларовые игрушки. Мы не играем в нолики и крестики, в единички и нолики. Напишите нам столько-то, напишите столько-то, как сейчас вот, да? Бамс, санкции объявили, и где-то золотовалютный запас. А он что-то там остался. А с чего это вдруг? Вот эти все элементы жизни, их необходимо учесть, необходимо сделать. Вот тогда будет счастье. Но как этого достичь? Ведь сейчас большинство сидящих наверху, говорю, они занимаются тусовкой, они не понимают, что делать. У них же были установки, что надо все зажать, все контролировать и там, ну, бедных поддерживать, если не сдохли еще. У них такая установка. У них нету установки на народовластие, они боятся этого. Они просто боятся, народ станет властью. А мы-то да куда? Да куда вы? Если вы нормальный управленцы, вы будете управлять, только уже в другой парадигме. Поэтому наша задача сейчас не надеяться наверха, а создать свои народные предприятия в формате кооперации, товарообмена, создать свои биржи, создать свои логистические компании, обслуживающие центры, то есть центр сборки создать. И дать людям возможность включиться в эту экономику, трудовые места в ней получить. Еще раз, первая варна сама этим не занимается. Первая варна приходит с большой ложкой, когда картошка на столе, либо каша. Вот Антошка, вот все, вот большая ложка, все готово. Но прежде чем ложки-то в рот пометать что-то, ты сначала потрудись. Это для первой варны. Их подавляющее большинство. Поэтому нужно создавать условия для того, чтобы первая варна понимала, что получит завтра. Вот сегодня я проработал, что я завтра получу. Либо, может, сегодня. Какая у меня выгода, если на год вперед, если, конечно, мозги работают, варят. И вот такие условия сейчас надо создавать. Когда у тебя все население включено, все население, за исключением там, армии, за исключением обслуживающего персонала, ну, который там наверху, да, включено в народную экономику, то в этом случае тогда народ и избирает своих из себя самого, как это у нас раньше и было. И назначенцы продвигаются выше самим же народом. Вся структура власти тоже давным-давно описана. Ничего выдумывать не надо. А те руководители, которые наверху сидят, у которых на самом деле есть талант руководителя, они не отправляются на рудники, не отправляются тайгу косить. Не отправляются снег тайги убирать, отправляются на те должности, которые им по силам, исходя из требований народной экономики, народного хозяйства. Ну, те, кто захотят сбежать, пускай бегут. Даже пускай со своими деньгами бегут, нам все равно на самом деле. То, что вопрос не будет определяться деньгами, вопрос будет другим определяться. У нас появляется уникальная возможность как на территории Украины, так и на территории России создать те условия, которые нужны нам. Благодарю тебя, Алексей. Друзья, сегодня с главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым мы рассмотрели, что нужно делать для того, чтобы жить в мире, благополучии и достатке. Я Елена Андреева, программа «Пространство женщины». Благодарю тебя, Алексей. Благодарю тебя, благодарю вам, друзья, за то, что присылаете интересные темы для наших передач. Прощаюсь с вами, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добрым.